Дать или не дать? Или все же не дать? Или дать? Когда в долг просят, дать или не дать? Мучительный вопрос. Врасплох как бы не попасть, не впасть в оцепенение на долгие минуты размышления и определиться. Как разрешиться, вернут мое или не вернут, или уж сразу в этом акте со всем своим навек и навсегда проститься. Как быть, когда просить о чем-то начинает жизнь немила. Становится неловко, хочется уйти, встать, вырваться, оставить все эти разговоры. И жизнь уже не та, не так, не тем путем пошла, не все в течение легко и просто. Не дам скупой, а дам принудит, если потом же буду и плохой. Ох, как все сложно, нет ответов. Так непонятно все. Устал, уснуть бы и навсегда покой. Но нет, приходится ответ держать. Вопрос прямой, дать или не дать? Как будет благородней для собственной души? Отдать, проститься? Стерпеть удар кинжала прямо в сердце и простить? Или раз и навсегда все сразу прекратить? Прогнать проклятого мучителя, чтоб больше не просил? И в этом утвердиться. Гнать надо, конечно, чего уходит, просит. Гнать. Однозначно гнать. Ничего не давать. Не давать ничего. Дашь потом ток себе же на голову дашь.